Сянь-Юнь сегодня совершенно запакостила всю беседку камыша под снегом. Мне так жалко это прекрасное строение, что я готова заплакать. «Что ты понимаешь?» — усмехнулась в ответ Сянь-Юнь. «Таковы нравы знаменитых людей. Вы же только корчите из себя благородных, и это больше всего вызывает во мне отвращение. Мы объедаемся вонючим и грязным мясом, а затем будем упражняться в красноречии. Смотри, если сочинишь плохое стихотворение, мы заставим тебя отдать обратно все мясо, которое ты съела, а в наказание набьем желудок этим засыпанным снегом тростником», предостерегла ее Бао-Чай. Покончив с едой, все вымыли руки. Пинер вновь стала надевать на руки браслеты, и тут оказалось, что одного браслета не хватает. Она принялась шарить вокруг, но бесполезно. Браслет исчез. Все удивились. «Я знаю, куда девался браслет», — с улыбкой сказала Фэнзе. «Можете не искать. Лучше займитесь стихами. Я уверена, что через 3 дня браслет отыщется». И затем, как ни в чем не бывало, спросила: «На какую тему вы сегодня сочиняете стихи?» «Старая госпожа сказала, что скоро проводы старого года, а в начале 1-го месяца нового года она собирается устроить игру в загадки, так что сейчас надо что-то составить». «В самом деле!» — воскликнули девушки. «А мы-то совсем об этом забыли. Давайте приготовимся к празднику, и пусть каждая из нас сочинит по одной загадке». Все толпой направились в комнату, где находился Кан. Там уже были накрыты столы, на них расставлены кубки, тарелки, блюда с фруктами и закусками. На стене висел лист бумаги, на котором была указана тема стихов, перечислены рифмы и предписана форма, в которой следовало сочинять. Бао Юй и Сянь Юнь внимательно прочитали все, что там было написано, а задание состояло в том, что необходимо было сочинить 2 связанные стихотворные строки, в которых выражались бы чувства и настроения, навеваемые окружающим пейзажем. Причем строки должны были состоять каждая из 5 слов. И рифмоваться могли только такие слова, как «взлетает», «восхищает» и так далее. Порядок, в котором каждый должен был произносить сочиненные им стихи, указан не был. «Я слаба в поэзии», — предупредила Ливань, — «поэтому позвольте мне для начала только предложить 3 строки, а затем, когда подойдет мой черед, пусть предлагает тот, кто первый придумает». «Надо еще установить порядок, в котором мы будем выступать», — заметила Бао-Чай. «Если вы хотите узнать, что произошло в дальнейшем, прочтите следующую главу». Глава 50, в которой речь пойдет о том, как в беседке камыша под снегом происходило состязание в сочинении парных строк и как в ограде теплых ароматов слагались новогодние загадки. Давайте установим порядок, кто после кого должен произносить парные строки. «И я запишу», — предложила Бао-Чай. Стали тянуть жребий. Первой оказалась Ливань, а за нею следовали остальные. «Если уж на то пошло, разрешите 1-ю строку придумать мне», — сказала Фэнзе. «Так будет еще лучше», — одобрительно зашумели все собравшиеся. И Бао-Чай в своем списке над словами «крестьянка из деревушки» благоухающего риса дописала Фэнзе. А Ливань объявила ей тему стихов.